237. Гуру. Может ли причина остаться без следствия? Может ли прерваться причинности цепь, протянутая из прошлого в будущее? Может ли прерваться жизни поток или остановиться течение светил? Могут ли перестать действовать космические законы? Ответ, разумеется, сам собою. Потому, зная закон, который не придет, даже если солнце потухнет и рассыплется луна, можно уверенно устремляться в будущее, сужденное человеку от начала времен.